Глава 27. Однажды утром не оказалось Бломфельда, Бонди, шофера и Христофора Колумба. В комнате Бломфельда нашлось письмо на мое имя. Игнатий передал его мне. Бломфельд пишет: «Милостивый государь, благодарю вас за вашу помощь и позволю себе передать вам гонорар. Мой внезапный отъезд не поразит вас. Если бы ваш путь привел вас в Америку, вы, надеюсь, не примените посетить меня. При этом был приложен гонорар в особом конверте. Это было царское вознаграждение». Генри Бломфельд бежал втихомолку. С потушенными рефлекторами, на бесшумных шинах, без звуков сирены, темную ночью Бломфельд бежал от тифа, от революции. Он посетил своего покойного отца. Теперь он уже больше никогда не вернется на свою родину. Он, Генри Бломфельд, подавит свою тоску. Не все препятствия в состоянии устранить деньги. Вечером гости собрались в баре. Они пили и говорили о внезапном отъезде Бломфельда. Игнатий подал экстренное газетное приложение из соседнего города. Там рабочие дрались с войсками, высланными из столицы. Полицейский офицер рассказывает, что по телефону уже настоятельно просили о посылке войск. Алексаша Белаук собирался в ближайшие дни уехать в Париж. Мадам Йетти Купфер как раз позвонила, ожидался выход ногих девушек. Вдруг раздался взрыв. Несколько бутылок скатилось с буфета. Послышался звон треснувших оконных стекол. Полицейский офицер выбежал на улицу. Госпожа Йетти Купфер задвинула дверной засов. «Откройте!» — кричал Каннер. «Неужели вы думаете, что мы собираемся у вас издохнуть?» — кричит Нейнер, и рубцы от ран горят на его щеке, как будто намалеванные кармином. Нейнер отталкивает госпожу Йетти Купфер и открывает дверь. Швейцар, весь окровавленный, лежит в своем кресле. Несколько рабочих стоят в сенях, один бросил ручную бомбу. Снаружи, в узкой улице, теснится большая толпа кричащего народа. Гиршфиш спустился вниз в кальсонах. «Где Нейнер?» — спрашивает рабочий, бросивший ручную бомбу. «Нейнер дома», — говорит Игнатий. Он не знал, бежать ли ему к военному врачу или вернуться обратно в бар, чтобы предостеречь Нейнера. «Нейнер у себя дома!» — заявляет рабочий, стоящим на улице. «К Нейнеру! К Нейнеру!» — кричит какая-то женщина. Улица опустела. Швейцар убит. Военный врач не произносит ни слова. Никогда я не видал его таким бледным. Все общество из бара спасается бегством. Нейнер просит полицейского офицера сопровождать его.